Глава 14. «Живые люди?» — удивился я. «Ну, не такие, как мы с тобой», — смутилась Шантри. «А лишь блеклые людские тени. Они появляются из ниоткуда так же, как и монстры, и пообщаться с ними не получится». «То есть, по сути, обычные мобы? А лут с них падает?» «Да», — кивнула гномка. «Но охотиться здесь дурной знак. Говорят, что здесь натаскивает своих исполнителей гильдии убийц. Ведь когда ты уничтожил сотни безвольных людей, убить настоящего становится очень просто». «Так, я слышала». Я немного пораскинул мозгами, глядя в темный зев колодца. «Так значит, разработчик подземелья изначально не выделял никак людей из общей массы, раз он добавил даже таких мобов». Я об этом не думала». «Ты лезешь первым или струсишь?» Встряла Кара нетерпеливо. «Детка, не говори такие слова своему мужчине». «Своему?» «Была б ты чужой эльфийкой, быстро бы по заднице получила». Впрочем, я извернулся и шлепнул ее по попке, благо она стояла рядом. Правда, ее филейная часть была прикрыта доспехами по большей части, но важен ведь сам знак внимания. «Ты...» Я быстро нырнул в колодец и пополз вниз по лестнице. Сверху лязгнул меч о железную скобу, так что я успел вовремя. «Да что ты вечно так злишься? Тем более я ведь тебя уже трогал во всех местах!» Мои слова эхом пронесло по темному тоннелю. «Никто не смеет трогать меня без разрешения!» Эльфийка немного успокоилась и стала спускаться за мной следом, а за ней Шантри. «Ладно, в следующий раз спрошу». Лезли мы довольно долго, но в итоге наконец очутились в каком-то заброшенном помещении с вещащей в углах паутиной и остатками разваленной мебели. На стене горел одинокий факел, освещавший комнату. С одной стороны находилось окно, однако снаружи виднелся лишь сплошной завал из каменной породы. Выбрались мы, как можно было догадаться по запаху, из камина. Кирпичный колодец оказался широкой каминной трубой. «Погребенный дворец. Уровень 13-й». «Даже число 13», — произнес я, проведя оценку. «Возможно, этаж действительно проклятый». «Нам не стоит тут задерживаться», — проблеяла гномка, неуверенно оглядываясь. «Хотя, если так подумать, сколько мы этих красных кобальдов перебили у бастиона? Это ведь не заставляет нас хотеть убить наших шерстяных знакомых, верно?» «Мне кажется, нет. Их хочется прибить просто за то, что они такие мерзкие и наглые, как и тебя», — задумалась эльфийка. «А не потому, что мы до этого истребили кучу их сородичей». «Вот-вот. Так что, если этаж нам подойдет, можно и здесь пофармить. Интересно, с людей падают съестные ингредиенты?» «Да ты что, хочешь человечины попробовать?» — возмутилась Кара. «Не особо. Но задание нам сдавать надо», — пожал я плечами. Мы осторожно двинулись вперед, пройдя через единственную скрипучую полуразвалившуюся дверь. Я шел первым на всякий случай, опасаясь каких-либо ловушек. На мне сверкал морозный покров, само собой, поэтому я надеялся, что не помру с одной хитрой ловушки. 33 смерти уже нафармил. Развивать успех не особо хочется. В узком коридоре на заплесневелой столешнице мирно высвечивал окружающее пространство железный подсвечник, однако он был весь изъеден ржавчиной. Железо — весьма ценный ресурс в подземелье. Из него изготавливаются доспехи и оружие, а также сталь, материал редкого ранга. Не все, но некоторые найденные вещи можно вполне переплавить в слитки. Впрочем, один железный канделябр не принесет кучу серебра. Впереди нас встретила широкая двустворчатая дверь, одна половинка которой слетела с петель и валялась рядом. Походило, что погребенный дворец знавал лучшие времена, если так можно выразиться о сгенерированном уровне. Это ведь не Танрок или Эллингаст, построенные самими игроками. Двигаясь по единственно возможному пути, мы оказались в монументальном зале со множеством круглых колонн. Часть из них была разрушена, но, вероятно, когда-то это место блистало красотой и шиком. Из зала расходилось несколько ответвлений коридоров в разные стороны. «Странно, что тут нету монстров», — пробормотала Кара, подозрительно озираясь по сторонам. Я двинулся вперед к центру помещения. Это место напоминает мне сцену из одного известного фильма. Было бы забавно, если бы за колоннами прятались штурмовики. «Ха, и впрямь забавно!» — донесся до нас незнакомый голос. В следующий миг из-за колонны выскочил человек в мантии с глухим капюшоном, с уже готовым сорваться заклинанием. Каменный шар врезался в меня, заставив отступить немного назад. В стороны полетели куски ледяной брони. «Тукер Аншильдо наносит вам урона 0. Заблокировано 24». Буквально спустя секунду последовал новый залп от другого открывшегося врага. Снова мага, если судить по экипировке и типу атаки. Но на этот раз он запустил в меня огненную стрелу. «Шастер Селфиронт наносит вам урона 0. Заблокировано 27. Жаль, что в данный момент я ходил с посохом вместо жезла и баклера, но менять оружие в разгар боя слишком долго, а тут каждая секунда на вес золота. «Покров все еще держится!» — уведомил последний атакующий своих. Из-за остова разрушенной колонны вылез третий маг. Я уж думал, их тут не меньше сотни, но на этом противники вроде бы закончились. Третий колдун бросил в меня целый сон маленьких ледяных острых ножей, застучавших по моей защите. «А Балис наносит вам урона 0. Заблокировано 28». «Презренные трусы, идите ко мне!» — рыкнула Кара, активировав насмешку. Я принялся кастовать хлопок ветра, разглядывая нападавших. Они носили однотипные черные мантии и в целом придерживались черных тонов в остальной экипировке. Походило на униформу. Либо гильдия убийц, либо ночной орден. Неужели по мою душу все-таки явилась третья волна, стремящаяся выполнить заказ? Эльфийка вовремя сагрила магов на себя, иначе бы уже мое ХП пошло со следующим заклинанием. Среди них троих не наблюдалось ни одного воина, что позволило мне немного перевести дух. Странная тактика, конечно, ну да, рандом им судья. Кара двигалась к ним осторожно, выставив щит, однако они накидали ей сразу несколько дебафов, замедлив передвижение. Эльфийка пробиралась словно через густой кисель. Мы с Шантри в это время атаковали ближайшего противника. Второй хлопок ветра, даже несмотря на его защиту, почти добил его ХП до нуля. Но немного не повезло. Затем он первым отошел от Агра и быстро спрятался за укрытием, крикнув своим. «Мага первым! Он слишком опасен!» То ли обращение товарища сработало, то ли время Агры истекло, но остальная парочка очнулась и переключила свое внимание с танка на меня. Я успел бросить еще пару хлопков, прежде чем по мне пришла ответка. Сначала еще одно заклинание из ледяных ножей, сбивших с меня остатки покрова. А затем вдруг прилетел белесый сгусток, похожий на уплотненный шар. И мир перед глазами померк. Шантри. «Не стоило нам лезть на проклятый этаж. Слишком низкий уровень, слишком мало опыта. Но, конечно, ни Эда, ни даже Кару невозможно переубедить. Они перли на нижние этажи с упрямством боссов. Зал с колоннадой мне сразу показался подозрительным, поскольку в таких местах обычно должны находиться монстры. Конечно, существовала вероятность, что просто незадолго до нас тем же путем прошли другие авантюристы. Все-таки дорога достаточно популярная. Но оказалось много хуже. Нас ждала засада из трех опытных магов. Я старалась прятаться за укрытием, накладывать исцеление на защитницу и поддерживать атаки Эда, нашей главной боевой единицы. Но раненый маг умело отходил за колонны, пока остальные его прикрывали. Вдруг в главу нашей группы прилетело белое заклинание, и он застыл на месте, закрыв глаза. «Это же сон!» — узнала я. Кара впереди словно застряла в паутине, ей было не до помощи Эду. Поэтому я выпрыгнула из-за укрытия и побежала к нему. По пути мне бок обожгло заклинание, отняв сразу 16 единиц здоровья. «Второго такого точно не переживу», — подумалось мне. Тем не менее, я смогла добежать до Эда, который ушел от нас далеко вперед, и хлопнуть его по спине. После чего мы вдвоем отпрыгнули за ближайшую колонну. Эд. Черт, какие-то три мага умудряются держать нас словно котят на привязи. Храбрая гномка смогла вывести меня из режима искусственной гибернации, и мы схоронились за колонной, восстанавливаясь. «Не высовывайся», — бросил я Шантри, которая успешно скастовала на себя исцеление. Я быстро сменил посох на баклер с жезлом, но больше времени тратить на приготовление было нельзя. Моя карамелька находилась на перекрестье удара сразу с трех сторон и долго явно не продержится. Хотя, судя по всему, их цель — непростое убийство. «Вы наносите Тукер Аншильда урона 36». Я попал по восстановившейся цели хлопком ветра, разбив остатки его воздушного барьера. При этом защиту он, как и я, обновить не захотел. «Да откуда такой урон?» — воскликнул он, прячась за колонной. «Валите! Мы не сможем его захватить!» Я не стал ждать, пока он вылокает очередное зелье и полностью отрегенится, а побежал прямиком к месту, где он скрывался. По пути сформировал гнилое касание. Было опасно так беспечно двигаться, поскольку остальные маги не дремали, а у меня уже не было покрова. Но на такой случай, в принципе, и нужен Феникс. Я уже прям ощущал нацеленные на меня разрушительные заклинания, однако на счастье у Кары откатилась насмешка. «Жалкие колдунишки!» Эльфийка прикрылась щитом, получая магические удары, так что ее здоровье проседало не так сильно, плюс Шантри обновляла исцеление. Я же смог наконец обогнуть заветную колонну и положил сочащуюся противной жижей руку на лоб цели. «Вы наносите Тукер Аншильда урона 44. Победа!» Оставшаяся парочка отправила в Кару по аналогичному заклинанию в виде маленького облачка, и эльфийка вдруг буквально заснула на ходу, закрыв глаза. Я выпил зелье маны и здоровья, после чего успешно бросил еще один хлопок ветра. Шантри тем временем ловко попала стрелой по ноге Кары, что вывело ее ото сна, позволив заблокировать следующее заклинание. Не став придумывать что-либо новое, я поперся к месту, где от меня прятался следующий ближайший противник, напитав при этом руку еще одним отравленным заклинанием. Но этот же перец с кошачьими чертами лица не стал просто так отсиживаться в безопасности, зная, что скоро и его постигнет та же участь. Он выглянул наружу и выпустил в меня еще одно свое сильное ледяное заклинание. Я успешно выставил баклер и получил всего 24 урона, что меньше максимума моего ХП. Но, к сожалению, здоровье не успело полностью отрегениться. «Аббалис наносит вам урона 24. Вы погибли». Не став тратить время, я возродился, что определенно стало сюрпризом для моего противника. Наложив еще одно гнилое касание, я достал мага-зверолюда, снеся ему остатки ХП с помощью отравления. К третьему последнему противнику уже и Кара подоспела, отойдя от дебафов. Шансов у него никаких не было. «Кто вы такие и что вы хотели с нами сделать?» — спросил я, когда ХП противника подошли к концу. «Все вы будете гореть в чистилище, еретики!» «Сними с себя экипировку, и мы тебя пощадим, быть может», — предложил я в надежде срубить с него побольше денег. «Поцелуй меня в мой черный зад!» — произнес Шастер Селфиронт, формируя очередное заклинание. Однако взмах меча Кары не позволил ему довершить начатое. Нападавший испарился в стандартном неярком свечении. «Они хотели нас усыпить заклинанием», — высказался я. «Видели ведь, что оно было изучено у каждого?» «Скорее всего, Ночной Орден. Работорговцы действуют иначе», — предположила Кара. «Искали новых жертв для своих ритуалов?» — вопросил я. «Какая-то слабенькая у них была команда». «И тем не менее, если бы не твои способности, мы были бы уже схвачены», — возразила эльфийка. «Они бы не стали нападать на нас, если бы не были уверены в своей победе». Я двинулся собирать лут, который начал появляться, когда истек положенный таймер на воскрешение. «Шана». «Шана, спасибо, что разбудила из сна», — поблагодарила Кара и скривилась, вытаскивая стрелу из окрылевой ноги. «Ну, а может, для таких случаев лучше носить стрелы с тупым наконечником?» К счастью, здесь не было такой уж реалистичной модели, когда наконечник застревал в ране, давая серьезные осложнения. Хотя при вытаскивании стрел наносился некоторый урон. В каком-то смысле гномке повезло так точно попасть, поскольку у довольно открытых доспехов Кары на самом деле был приличный хитбокс, покрывавший почти все тело. Поэтому попавшие в защищаемое место стрелы хоть и наносили урон, но отскакивали. «Извини, надо будет спросить на рынке», — заметила Бэкс. Лут ничем особенным не порадовал. Во время боя я подметил, что у одного при себе был высокоранговый жезл, у другого — посох, но выпал только с третьего жезл обычного ранга. Ни одного кольца хранения на этот раз. Зато новым кольцом целителя обзавелся. Правда, у меня и так на руках надето максимум колец данного типа. А остальным, по сути, они не особо нужны. Но пойдет на продажу. Я надеялся, что с них выпадет серьга предсказателя или какое-нибудь годное для меня ожерелье, но не свезло. Зато мне достались обрезанные перчатки редкого ранга. Из тонкой и мягкой кожи с отсутствующими пальцами. Кажется, их еще кличут у нас митинги. Зато они давали редкий по меркам тканевой брони бонус в плюс один к магической защите, ну и не замедляли каст, в отличие от других типов доспехов. Немного меньше золотого удалось наскрести со всех троих. То есть нападавшие явно были при деньгах. «Слушайте, а эти ночные орденцы живут в каком-то конкретном месте? На них можно устроить охоту?» Поинтересовался я с удовлетворением, проверяя количество монет в инвентаре. «Я слышала легенды про призрачный замок, но никто точно не знает, где он находится», — ответила Шантри. — «Возможно, Ночной Орден обитает в тайных ответвлениях подземелья, как и элитные монстры». — «Так Орден с элитками заодно?» — «Ну, они заклятые враги людей, как и демоны», — неуверенно ответила гномка. — «Час от часу не легче». — «Кара, держи пару кристаллов. Тебе ведь сила осталась апнуть». — «Да, благодарю». Эльфийка быстро поглотила кристаллы, успешно словив шанс в 90% на усиление. Еще с напавших выпал такой же балахон кудесника, как у меня, только черного цвета. Мне он показался выглядящим покруче, да и прочности у него было намного больше, поэтому я переоделся. Из интересного также нам досталась единственная... «Накидка Ночного Ордена. Ранг редкий. Скрытность плюс 2. В ночное время суток увеличение магического урона плюс 15. Увеличение физического урона плюс 15. Доступно для ношения служителям Ночного Ордена». Любопытная механика. Либо существование ордена было предусмотрено изначально при создании подземелья, либо тут можно крафтить кастомные вещи каким-то образом. Интересно, могу ли я тоже заказать себе накидку вожака гарема или трусы обольстителя? С другой стороны, у меня вот есть уже кастомные навыки, которых, скорее всего, больше ни у кого нет. Возможно, ночники тоже у боженьки выпросили себе возможность крафтить раритетный айтем для ношения. 15% кажутся по меркам моего божественного целомудрия детским лепетом, но если учесть, что класс мага или пассивка дает примерно столько же, то это должно быть вполне неплохими цифрами бонуса для одной накидки. Хорошо, что мы не полезли на этаж вниз на ночь глядя. А то сражаться с орденцами и с их бафом было бы проблематичнее. Бонус для моего билда более чем заманчивый. Если удастся вступить в ночной орден так же, как к паломникам, без особых обязательств, то подобная экипировка будет для меня весьма неплохим приобретением. Хотя фармить ночью — то еще удовольствие. «А как вступить в ночной орден? Кто-нибудь в курсе?» Произнес я, вертя черную тряпку перед собой. «Должно отлично дополнить мой образ. Еще бы найти замену шляпе звездочета, так и вообще брутальный боевой маг получится». Молчание послужило мне ответом. Я глянул в сторону Шантри, как наиболее сведущей среди нас, но гномка смотрела на меня с большой укоризной. «Вопрос был чисто теоретический». Пошел я на попятную. «Не знаю. И знать не хочу. Вступление в ночной орден — самое гнусное, что может произойти с человеком. И мне кажется, что Бог не допустит, чтобы кто-то одновременно состоял в паломниках и в ночном ордене». «Вот как? Жаль. Так бы я себе взял данную ачивку, а вас с Карой бы оставил с достижением паломников». «Это не просто какое-то достижение!» — всплеснула руками девочка. «Это жизненный выбор, образ мышления. Поэтому ты должен решить, на чьей ты стороне, добра или зла». «Так уж и зла. Просто ведь очередная ачивка», — заметил я беспечно. «Зря ты так думаешь», — с осуждением сказала Шантри. «Подобные ачивки дают власть богам над твоей судьбой и твоей душой». «И послушник паломников?» — уточнила Карамелька. «Да», — кивнула девочка. «Но Эон вездесущий — добрый бог». «И кто это тебе сказал подобное? Он сам или его жрецы?» — фыркнул я. «Теперь мне уже кажется, что после получения ачивки я веду себя не так, как раньше». «Мне тоже не нравится давать кому-то власть над своей душой», — нахмурилась эльфийка. «Эон не мой бог». «Твой, не твой, а 10% к ХП с маной на дороге не валяется», — резюмировал я. «Ладно, надо будет потом спросить у Эреты по возможности». Непонятно, сколько может стоить такая накидка, но определенно в Танроке с ней лучше не показываться. А вот старый черепах или гунсор может что и отвалят. Помимо прочего, удалось неплохо так подняться по зельям, особенно по зельям маны. Даже 7 штук базовыми стали нашим достоянием. Пожалуй, самым необычным дропом с магов стали подсвечники. Но, как стало ясно позднее, канделябры на этаже явление распространенное, и их легко собирать. Мы закончили со сбором лута, пополнили быстрые слоты свежими пузырьками с зельями, после чего двинулись в первый попавшийся проход. В любом случае, карта у меня всегда была доступна, так что не потеряемся. За первым же поворотом нас встретили долгожданные мобы. 3 мятежных гвардейцев, людей в пожухшей броне среднего класса и с массивными алебардами, а также 2 мятежных пехотинцев, закованных в тяжелые доспехи гномов с одноручными булавами и массивными щитами. И у тех, и у других глаза были пусты. У них буквально на лбу было написано отсутствие разума. Сражение с местными мобами оказалось непростой задачкой из-за их высоких резистов. Хотя ХП у них было меньше, чем у насекомых и пауков с дремучего леса. Все-таки мы спустились на еще один этаж, поэтому неудивительно, что противники стали сложнее. Но все равно дела обстояли лучше, чем с троицей темных магов, настоящих людей. Битва с неразумными людьми и гномами оставила несколько гнетущее впечатление после себя. Они даже кричали стандартные фразочки вроде «убить врага» и «за герцога», либо просто громко орали боевой клич. Их движения были немного неуклюжими, но в целом, если не слишком приглядываться к лицу Олигофрена, их можно было принять за авантюристов, только начинающих постигать науку махания тяжелой алебардой или не до конца изучивших принципы владения оружием со щитом. Первая наша стычка вроде бы проистекла нормально. Я вывел из игры 2 более ватных гвардейцев ледяными копьями, но затем вдруг один из гномов заорал. «Нарушители!» И внимание нас 3 сразу переключилось на танка, поскольку мы подверглись влиянию навыка агро. Слава рандому, он действовал не так долго, как насмешка игроков. Но было немного неприятно осознавать, что нами могут манипулировать даже жалкие, безмозглые мобы. Кара в целом танчила отлично. а сагривший нас пехотинец слишком медленно двигал своим щитом, чтобы отбить атаки сразу с трех разных направлений. Поэтому я успешно засадил копье мимо его щита, нанеся внушительный дамаг, а затем остатки ХП добили остальные. После этого мы быстро расправились с двумя оставшимися монстрами. Хотя называть вполне себе человекообразных или гномообразных живых с виду существ монстрами кажется не слишком корректным. У них даже внешность и голос отличались друг от друга. Если обычные чудища казались на одно лицо, то здесь уже даже наметанный глаз выхватывал отличия. Поистине, генератор внешности здесь превосходный. Как и графоний. Всякие 8К с рейтрейсингами отдыхают. Погребенный дворец представлял собой громадный лабиринт из нескончаемых залов и полупустых коридоров. Порушенные элементы декора, трухлявая мебель, потекшие полотна на стенах. Все говорило об упадке данного места. За окнами с изысканной гравировкой находилась глухая каменистая преграда. Словно бы дворец вырезали откуда-то и поместили прямо в скалу. Впрочем, если учесть местную запутанную архитектуру и бесконечные коридоры, то вряд ли в качестве образца был взят реальный дворец. Не может нормальное существо жить в таком месте. А вот для дизайна игр нет ничего запретного. Главное, побольше мобов разместить. Вторая похожая пачка гвардейцев и пехотинцев не составила нам особых проблем. А вот третья состояла всего из одного гнома-танка, но зато сразу из 4 алебарчиков и одного чародея. Или мятежного гвардейца-волшебника. Я успел разок садануть по магу издали, но он находился под прикрытием какой-то магической защиты, поэтому смог уцелеть с мизером ХП. Кара и моб-танк сагрили друг друга, поэтому мне не удалось добить колдуна. А затем эльфийке пришлось несладко, поскольку длинные алебарды позволяли гвардейцам атаковать издали почти одновременно. Да еще и маг умудрялся насылать на нашего танка заклинания. В общем, ХП у нее улетало быстро. Впрочем, мы относительно быстро проломили пехотинца со щитом, после чего Шантри добила мага, а я принялся поочередно выносить гвардейцев. После данной стычки мы сделали соответствующие выводы. И если противников было 5 или больше разом, то я переключался на секущий водоворот сразу, а гномка била вихрем стрел. Раз уж нас все равно сразу агрили, то проще убить танков мобов первыми, благо они не такие же крепкие, как игроки. С помощью насмешки Кара снова собирала монстров людей в кучу, а затем я их добивал новым водоворотом. Получалось вполне эффективно. А уж после мы приканчивали магов и лучников, которые стали встречаться тем чаще, чем глубже мы продвигались во дворец. С гномов-пехотинцев падало сердце, которое являлось съестным ингредиентом. А с человека-гвардейца — глаза. Вроде бы их использовали для варки зелий ночного глаза. К сожалению, ни одного из многочисленных элементов брони мобов с них не выпадало. Только мусорный меч выпал. Оно и правильно. Если бы с них экипировка сыпалась тем же шансом, что и после убийства игрока, данная броня бы быстро обесценилась, сломав рыночный баланс, который тут и так не самый лучший. Есть гномье сердце желания не возникало, но сдать в качестве квеста можно. Интересно, есть ли на этот счет какие-то правила у элитных монстров? Там не есть печенку своих собратьев или типа того? Дабы утолить собственное любопытство, я разбил одно из окон и попытался нанести урон заклинанием виднеющейся снаружи скале. Но, как и в случае с ограничивающими многие уровни непроходимыми скалами, порода осталась полностью иммунной к моим жалким потугам. Выходит, что кроме самих коридоров дворца на уровне больше ничего и нет. Однако же погребенный дворец оказался поистине гигантским, состоящим из нескольких этажей и бесконечного числа запутанных коридоров. Причем лестницы были расположены весьма хитро. Они вели только на этаж ниже, а следующую приходилось искать путем блуждания по всему этажу. Шантри вспомнила, что, кажется, переход на следующий уровень находится на первом этаже дворца. Впрочем, мы даже не могли выяснить, на каком именно находимся в данный момент. Поэтому просто исследовали уровень, фармя встречающихся мобов и собирая ништяки. Обычно на этаже можно было найти семена, из которых фермеры потом растили еду, либо готовые овощи или фрукты. Здесь же никаких съестных припасов наша собирательница с фиолетовыми волосами так и не нашла. Основной же лут на уровне составляли канделябры. В большинстве своем они были ржавыми и разваливающимися на части, но иногда встречались и целые, которые вполне можно было сбыть за деньги. А в одном из помещений даже нашли один серебряный подсвечник. К вечеру мы остановились передохнуть в большой комнате, напоминающей спальню. Мобов внутри не было, так что не должны заспавниться среди ночи. Жаль, только огромная кровать представляла собой хлам. Я развел костер под решеткой, напоминающей вентиляционную, которые встречались нам в коридорах у потолка. На всякий случай не в самой спальне. Хотя тут сложно умереть от угарного газа. Начнешь получать уведомления об уроне раньше. Жадная печь охотно поглощала железные канделябры и затем, спустя несколько минут, превращала их в аккуратные слитки, словно бы сошедшие с конвейера. Либо же металл рассыпался, когда кузнечное дело не удавалось. Затем я, наконец, решил опробовать свою наковальню с кузнечным молотом, который давно ношу с собой. Об особом процессе починки металлической брони я слышал от кузнеца в Танроке. Кара пожертвовала ради эксперимента своими железными поножами, у которых оставалось всего треть прочности. Я положил поножи на наковальню и раскалил слиток железа. К сожалению, про клещи я не подумал. Обычно горячие заготовки вываливал на землю, и они быстро остывали. На выручку пришел морозный покров, в котором я не чувствовал температуры совсем. Когда я взял рукой раскаленную заготовку, логи заполонили уведомление о полученном уроне, но я успел переложить слиток на поножи. А затем примерить горячий металл в места, где расположились трещины или отверстия от ударов в доспехе, и начал лупить кузнечным молотом. Система оказалась не особо требовательна к мастерству кующего, так что после нескольких неудачных попыток мне удалось частично починить поножи обычного ранга, увеличив их прочность до примерно 70%. При этом израсходовал железных слитков, если переводить в деньги, не так и много. Полностью починить предмет могли разве что истинные мастера соответствующих профессий. Причем на те же поножи требовалось и швея с работой с кожаными элементами. Так запариваться мне не хотелось. Я получил новую профессию «бронник», которая быстро прокачивалась, пока я занимался починкой элементов экипировки карамельки. Мне удалось повысить их прочность. Правда, как уведомила Шантри, повторный ремонт даст результаты хуже. То есть до бесконечности чинить предметы система не давала. Плюс у меня не было стали, чтобы отремонтировать редкие щит, наручи или перчатки эльфийки. Но предметы данного ранга разрушались не так быстро, поэтому можно их оставить на потом. Интересное и в какой-то степени увлекательное занятие, похожее на мини-игру, где тебе надо правильно стучать молотом и грамотно выбирать места для заплаток, а также следить за температурой слитка. Кара наблюдала за моей работой завороженно, дивясь причудам и условностям мира подземелья. Даже Шантри с интересом следила за моими действиями, хотя, в принципе, ничего нового для себя она не почерпнула. Подумав, ничего нового крафтить я пытаться не стал. Тем более, что практически все железные слитки ушли на заплатки. Хотя по объему с них, наверное, можно было полную копию брони сделать, а не просто залатать трещины. Вроде все. Осмотрел я критическим взглядом шлем, который в моих руках превратился в массивный горшок, а не узкий ободок. «Держи». «Спасибо», — коротко произнесла Кара, даже не став язвить, как это она обычно любит. «У тебя хорошее настроение?» «Когда меня не пытаются облапать против воли ежечасно, у меня обычно хорошее настроение», — парировала та. «Но это случается редко». «Не преувеличивай. Я тебе только утром щипнул немножечко. Так как тебе моя работа?» «Даже идиот бы справился», — фыркнула Карамелька. «Ты смотрелся очень мужественно с кузнечным молотом», — выдала Шантри. «Спасибо, малышка. Одна ты меня ценишь. Мы уже собрались было возвращаться в дворцовую спальню на ночь, как сверху раздался негромкий скрежет». Мы синхронно обернулись и узрели, что решетка отворилась в сторону, а из проема показалась серая крысиная морда размером как у собаки примерно. Я сразу провел оценку. Имя — Дигнифоск. Пол — мужской. Раса — кобальт. Возраст — 5. Уровень — 11. Навыки — отравленный укус. Наш гость не походил на красного кобальда. Возможно, он был из другого подвида. Возможно, из тех самых, обитавших на нулевом этаже. Какое-то время мы игрались в гляделки, но затем монстр произнес: «Гварх! Так вы друзья кобальдов, значит?» «Ты видишь наши достижения?» — удивился я. «Все видят достижения своей расы у других», — быстро пояснила Шантри. «Да, такое базовое знание я и не в курсе. Как говорится, век качайся, век учись. Решил поздороваться?» «Вот еще. Я занятой кобальд». «И чем ты занят? Ты там по вентиляции ползаешь?» «Всем понемногу. Тут вот подсвечниками балуюсь. Так это вентиляция, гвах. Эти узкие проходы пронизывают весь дворец. Очень удобно по ним лазать незамеченным». «А мы там поместимся?» «Не знаю. Выглядите большими. Так я зачем пришел-то? Там, на втором этаже подземелья, я наткнулся на зал босса, в котором засели люди из ночного ордена. Еще троих видел наверху. Так что если полезете наверх, будьте осторожны». «Ага, мы с ними уже успели пересечься. Сколько их внизу? Чем они занимаются?» чем-чем. Режут других людишек, поди. Хотя им обычно нужно определенное количество для ритуала. Видел двоих только. Сколько внутри, я не знаю. Гав-граф. Проходы не идут в комнату босса. Вот гады, нашего босса зафармили. Ладно, спасибо за информацию. Покажешь нам путь? Еще чего. Я б к вам и не подошел, не будь у вас в достижениях друг кобальдов. Чем больше людишки будут убивать друг друга, тем лучше. Вы не дружите с ночным орденом? Поинтересовался я. Дружить? Эти паскуды осадили нашу крепость, проход. Совсем жить не дают. Грх-вах. Считайте, что я вам ничего не говорил. Все, у меня дела. Кобальд опустил решетку, после чего моментально испарился. Вот крыса, бросил я. Мы с девчонками переглянулись. Что ж, пойдем выбивать ночников. Пожал я плечами. Быстро покончим с ними и пойдем спать, заметила Кара. Да, решительно кивнула Шантри.